Глава 9. Вечером, вернувшись в посольство, Корт уселась на край кровати, которая была единственным предметом мебели в маленькой квадратной комнатке. Сначала ее поселили в номере, предназначенном для важных персон. Крошечным, по сравнению с апартаментами, где ей довелось останавливаться, но роскошным с точки зрения удобств, доступным сотрудникам посольства. Там было достаточно пространства, чтобы вместить письменный стол, кресло, удобную кровать, стимулятор сна и универсальную систему связи. Она бы чувствовала себя там до абсурда комфортабельно. Один только стимулятор сна позволил бы спокойно, без сновидений, отдыхать ночью, что редко у нее получалось. Слишком часто она просыпалась в холодном поту после очередного жуткого кошмара. Однако она потребовала комнату поменьше и попроще, и с успехом выдержала бой с послом Лоури, который твердил, что ее статус заслуживает большего. Комната, куда ее поселили, оказалась даже меньше камеры, где содержали Эмиля Сенберга. Здесь стояла только кровать, убиравшаяся днем в стену, а из удобств имелся лишь ультразвуковой душ, установленный в углу. Ощущение такое, будто сидишь в тюрьме, и это нравилось Корт больше всего. Пусть высокопоставленные лица занимают роскошные апартаменты, где можно заблудиться, Корт ненавидела такие комнаты так же сильно, как и живые планеты. Крошечные помещения вроде этого не отвлекали от главного. Здесь только она и ее задание. Больше ничего. Корт отклонила приглашение посла Лоури на обед с руководителями посольства и поела у себя в комнате, изучая биографию Сенберга. Интересная получалась картина, в силу полного ее отсутствия. Родители Сенберга ничего собой не представляли, ни с точки зрения политических пристрастий, ни религиозных убеждений, ни положений. Сын учился 13 лет в школе, ни разу не обнаружив сколько-нибудь заметных результатов ни по одному предмету. Ни один из тестов не указал на антиобщественную активность или на наличие какой бы то ни было личности вообще. В психологическом портрете, составленном при поступлении на службу в дипломатический корпус, говорилось, что Сенберг – вялый, лишенный чувства юмора человек. Однако он подходит для данной работы, поскольку обладает ярко выраженным стремлением к успеху. Там также указывалось, что он вряд ли будет пользоваться любовью сослуживцев, но и раздражающим фактором не станет. То же самое, подумала Корт, говорилось и о ней самой. Никто не заметил у него никаких признаков агрессивности или высокомерия. Возможно, он подавлял свою истинную личность. Или то, что она видела, было всего лишь притворством, а может быть, ему захотелось выглядеть уродом? Вот этого Корт понять не могла. Она сама была уродом, и это отравило ей жизнь. Правда, с ней все произошло рано, и с тех пор ее жизнь превратилась в искупление. А уродство Сенберга открылось слишком поздно, словно он многие годы оттачивал свои способности. Возможно, он рассматривал свое поведение как достижение, как повод для гордости. Вопрос показался ей интересным, и она решила обдумать его чуть позже. Дальше она принялась изучать исторические и юридические прецеденты, факты, рассказывающие о преступлениях, совершенных против аборигенов, проецируя изображение на плоскую белую стену. Она вернулась на много веков назад, в те времена, когда существовала, по сути, всего одна общественная система, и еще дальше, когда люди знали только одну планету, и была потрясена количеством таких преступлений, хотя, разумеется, их совершало значительно больше в период, когда конфедерация пыталась стать метрополией, и необходимость понять туземцев отошла на задний план, по сравнению с желанием их покорить. Глазам Корт предстала такая устрашающая картина человеческого безумия, что даже она, много повидавшая на своем веку, почувствовала, как к горлу подступает тошнота от одной только мысли о том, сколько жизней загублено зря. Она заставила себя вызвать нашумевшее дело о массовых убийствах на Бакае. Эту старую историю она знала наизусть. Она несколько минут рассматривала картинку. Оборванные несчастные люди, которым удалось спастись, вступают на борт спасательного шаттла. Не слишком четкое изображение. Из-за плохого сигнала более мелкие детали сливаются в серые пятна. И все-таки видно. Люди потрясены до такой степени, что находятся на грани безумия. Их лица кажутся пустыми, застывшими. Маленькая девочка, которая стоит чуть в стороне от остальных, смотрит куда-то в пространство, у нее глаза старого человека, ставшего свидетелем гибели мира. «Нельзя верить ни одному мыслящему существу», – подумала она. И тут в размышления Корт ворвался голос, сообщивший, что посол ждет ее в своем кабинете немедленно. Лоури уже успел надеть пижаму, собираясь отойти ко сну, и расхаживал по своему кабинету как человек, который решил, что пол заминирован, и его так сильно это раздражает, что он решил взорвать одну мину, исключительно на зло врагам. Он взвинтил себя до состояния бешенства. Покрытый потом лоб сверкал точно прожектор, волосы торчали в разные стороны. Китобой, которого, похоже, уже задела шрапнель, держался подальше от Лоури и с таким интересом изучал пол у себя под ногами, что складывалось впечатление, будто он полностью поддерживает теорию о минном поле. Увидев Курт, раскрасневшийся от возмущения посол резко остановился и уставился на нее круглыми глазами. «Советница, меня заверили, что вы отличный специалист. Мне сказали, что вы профессионал». «Вам сказали правду», — совершенно спокойно ответил Курт. «Я только что провел 3/4 часа, успокаивал посла Чи. Он утверждает, будто вы угрожали физической расправой служащего их посольства, Раигу. Это правда или мы имеем дело с выдумками, которые так обожают Чи?» «Он вполне мог решить, что я ему угрожала», — сказала Курт. Ее ответ ошарашил Лоури. Очевидно, он ожидал, что она станет все отрицать. Сорвавшись с места, он подскочил к ней и остановился примерно в метре, глядя ей в лицо. «В каком это, черт побери, смысле?» «Поскольку их посол лично не присутствовал при нашем разговоре, он знает о том, что произошло только со слов Раига, и может не иметь к этой лжи никакого отношения». А Лоури долго смотрел ей в глаза, словно рассчитывал, что из них появится лента с понятным для него ответом. «Раиг утверждает, будто вы грозились его избить. Я ему не угрожала, а лишь предложила рассмотреть гипотетическую ситуацию, которая могла бы возникнуть при первом контакте и подразумевала увесистую оплеуху. Я не утверждала, что намереваюсь это сделать. Мне хотелось предложить доктору Вейлу пример нестандартной ситуации и узнать его мнение». У Лоури задергалась щека. Раиг заявил, что вы пытались его запугать, чтобы он прекратил поддерживать катарканцев. Этого не было. Кстати, доктор Вейл хорошо понял разницу между гипотетическим вопросом и настоящей угрозой. Лоури начал постепенно успокаиваться, но, как большинство людей, чувствующих, что гнев проходит, попытался его задержать. Он сказал, что доктор Вейл готов подтвердить его слова. Курт совершенно спокойно встретила его взгляд. «Мне Чи не нравится, но до тех пор, пока я не услышу комментарий от самого доктора Вейла, которого считаю надежным свидетелем, я буду относиться к советнику Раигу как к расисту, параноику и лжецу». Посол выслушал ее, затем едва заметно кивнул и, вернувшись за свой стол, без сил рухнул в кресло, словно марионетка, у которой вдруг оборвались веревочки. «Дерьмо», — сказал он и провел по столу рукой. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо». И через несколько минут — «дерьмо». Яростная вспышка гнева потухла, а на ее место пришла такая усталость, что казалось, он весь только из нее и состоял. Лицо как-то разом обмякло, а глаза будто постарели на 1000 лет. «Знаете, почему меня назначили на этот пост, советница? Вовсе не потому, что я отличный специалист по первому контакту. Я таковым не являюсь и никогда не был. Причина в том, что меня было необходимо продвинуть по службе. Вот они и решили, что я вряд ли сумею напортачить на планете, где живут глухие, слепые и немые существа. Никто не думал, что мне придется иметь дело с дипломатическим инцидентом. Разве в таком мире может произойти что-нибудь значительное?» Он вздохнул. «Но даже я знаю, если тебе непонятен образ мышления инопланетных существ, ты рискуешь наделать кучу ошибок». Курт подошла к одному из стульев и села. «Надеюсь, вы не обидитесь, советник, но должна напомнить, я всю жизнь занимаюсь разрешением юридических споров с инопланетными культурами. И сильно подозреваю, что в данном случае проблема состоит не в том, что советник Раик является представителем Чи, а в том, что он самая настоящая задница». Китобой, который замер в своем углу, забытый всеми, едва слышно фыркнул. А Лоури бросил в его сторону мимолетный взгляд и постарался сохранить суровое выражение лица, в то время как его способность держать себя в руках висела на волоске. «Он постарается нам навредить, советница. Он потребует санкций». «И что с того? Он так и так собирался устроить нам неприятности. Раик все спланировал заранее, еще когда прибыл сюда. Он почти открыто в этом признался. Объединился с теми, кто хочет, чтобы нас зажали в жесткие рамки и поместили в дипломатический карантин. Если я не ошибаюсь, он намерен воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы лишить нас какого бы то ни было влияния в вопросах межвидовой политики. А он сможет, по поморщившись, спросил Лоури. «Нет, конечно. Это мнение поддержит меньшинство. Рейк не обладает необходимым влиянием даже среди собственного народа, чтобы протолкнуть решение, которое непременно приведет к войне. Он может только воспользоваться нашей неудачей, если мы ее потерпим, и получить дополнительную поддержку. Но этого я ему не позволю, поскольку намерен проследить за тем, чтобы правосудие свершилось, вне зависимости от того, в состоянии катарканцы принять участие в судебном процессе или нет». Лоури явно испугался. На лице появилось то затравленное выражение, что и его служащих во время утреннего совещания. «Мне представляется, что вы рискуете гораздо сильнее. Раик имеет влияние. Боюсь, вы его недооцениваете. В таком случае нам просто необходимо все сделать правильно. И я намерен победить». Посол вздохнул, сцепил пальцы рук и принялся разглядывать Корт, как человек, для которого путь назад отрезан. «Каким образом?» Корт повернулся к Китобою. «Некоторое время назад вы мне сказали, что катарканцы редко подвергаются инфекционным болезням. Да, они представляют собой очень простые организмы. На клеточном уровне они...» «Мне не нужны подробности. У них есть инфекционные болезни, только их немного». «И что?» – настороженно спросил Китобой. «А такие, которые ведут к летальному исходу, регистрировались?» «Да, несколько. А в чем дело?» «Я хочу узнать, что делают катарканцы, когда умирают их соплеменники».